Глава 13. Круг общения. Удивился не только я. Лиена тоже пребывала в недоумении. Встретить так далеко от своего мира землячку было неожиданно. Учитывая сильную клановость псионов ее мира, это очень необычно. Насколько я уже знал, члены воинских кланов сильно презирают внешников за их слабость. В таких условиях стать женой внешника – это подвиг. Аура жены хозяина дома тоже выглядела необычно. Типичные каналы для псионов ока присутствовали, но выглядели слабыми, не выше уровня утренницы. В то же время в ауре имелся развитый канал разума, правда, тоже какой-то перекрученный. Занятия с мамой Кристой не прошли даром. Такой тип каналов имелся у земных гипнотизеров, маги разума, развивающиеся самостоятельно. Свободные одежды без всяких украшений подчеркивали молодость и красоту женщины. Судя по плотности ауры, я бы дал ей лет 30. Хозяин дома, ее муж, выглядел всего лишь чуть старше. Но псионом он не был, а аура соответствовала примерно 200-летнему мужчине. Навидался я таких энергетических полей раньше. Мой злобный тренер, а заодно и тренер всех родственников Крас, магистр Ордена Теней, не один раз заставлял меня сражаться с мастерами Ордена. Сетка жизненных каналов в ауре супруга женщины походила на их каналы. Мастера, оперирующего внутренними силами и резервами организма, так далеко от Ордена Теней я встретить никак не рассчитывал. Теперь стало понятно, почему он так молодо выглядел. Люди, владеющие приемами управления жизненной силой, могли жить долго, очень долго, и при этом без всякой магии. Теперь стало понятно, почему так высоко ценится его школа боя и чем могут отличаться ее выпускники от выпускников других школ. Использование резервов организма дает им значительные преимущества. «Я так понимаю, мое приглашение приняли граф Рейн Леши со своей супругой Лиеной», – прервал мои размышления хозяин. Его жена загадочно улыбалась, больше смотря на Лиену, чем на меня. «Отказать вам было бы непростительной глупостью. По крайней мере, так посоветовали хорошие друзья, знающие верхушку местной аристократии». Вежливо кивнув, отозвался я. «Хорошо иметь знающих друзей», – многозначительно согласился он и тут же представил жену, сразу съезжая с официального тона. «Эра Карина Мерс, повелительница моего графства, а заодно и моего сердца. Это она первая узнала о приезде земляков и постаралась выкачать из сети доступную информацию, и вдруг обнаружилась, что информации настолько мало, что это даже подозрительно. Так что пришлось обращаться к знающим друзьям», – понимающе улыбнулся я. «Вот Кара, молодой человек, очень хорошо понимает закулисные интриги, а ты говорила «молодой, молодой», – кивнув на меня, шутя, уколол граф жену. «И сейчас говорю, что молодой, или ты против?» Оторвав взгляд от Лиены, укоризненно взглянула та на мужа. «Я против тебя в споре? Да никогда! Я сразу побежден!» – шутя закатил глаза граф. Тут же, вернувшись в серьезное состояние, он спросил у нее: «Что скажешь?» «Вы не сока?» – вопросительно взглянула на меня женщина. «Я очень издалека», – кивнул я. «Скрывать от мага разума правду глупо, даже если это не обученный маг». «Заметно», – задумчиво прошептала женщина. «Кажется, вы похожи на броненосца, вокруг невидимые щиты. Да и на вашей жене тоже щиты. но они как-то прячутся внутри вас. Непонятно. Я точно знаю, что ваша жена Сока, но одновременно она отличается от людей оттуда. Странно. Наверное, поэтому она так легко надавала оплеух моим недоразвитым ученикам. Тут же поддержал жену граф. Нет-нет, я не обижен, наоборот, очень доволен. Сколько раз им говорил, что моя школа очень несовершенна. Так нет же, не верили. Теперь будут знать, что просто так с псионами связываться не стоит. Лиена не использовала силы псиона. Это просто неспортивно, ведь ваши ученики не стали использовать силовые мечи, покачал головой я. «Да, Забот говорил, но я не поверил», – переглянувшись с женой, пробормотал граф. «Теперь верю». Скорее всего, жена выступала детектором правды в разговорах. Для магов разума даже начинающего уровня очень доступная возможность. «Вы не против, если жена похитит вашу половину для приватного разговора?» «Не так часто к нам забредают жители конфедерации. У нас ведь найдутся темы для сугубо мужского разговора», – предложил граф. Его жена уже утаскивала Лиену куда-то к водопаду. «Вот так всегда», – притворно вздохнул граф. «Я лишь озвучиваю действия жены. У вас не так?» «Пока я учитель, не так, а дальше уж как получится». Усмехнулся я, вспоминая маневры отца между женами. «Значит, закрытая школа», – задумчиво пробормотал владелец дома. Он провел меня в сторону одной из боковых дорожек, где за кустами обнаружился отдельный столик с двумя стульями. Слуги заранее позаботились о приватной беседе. Достав из кармана небольшой приборчик, как подсказал дух, это индикатор полевых структур, граф поставил его на стол и пояснил. Небольшая страховка от очень любопытных ушей. Что, и дома достают любители подсматривать, поддел собеседника, присаживаясь за столик. Да не то слово, покачал головой граф. Несмотря на то, что приглашаю на приемы только друзей, «находятся любители, которые цепляют свои штучки прямо гостям на одежду. Ловить киберов по большому дому – та еще проблема». «Кому нужно следить за жизнью какого-то графа?» – пробормотал я по приглашению хозяина, пробуя напитки и закуски на столе. «Вот же демоны! Один из напитков мне понравился». Какой-то натуральный сок имел приятный вкус и к тому же сохранял хороший запас жизненной энергии. «Странно», – прокомментировал мой выбор угощения хозяин. «Жена тоже предпочитает этот напиток, хотя, как ни старался выяснить, почему, она так и не смогла объяснить». «Могу предположить, что вам нравятся более бодрящие, но не наркотические напитки». «Спиртовые настойки вы вообще не любите, вам больше нравятся энергетики», взглянул я на собеседника, прикончив стакан сока. «Что, уже собрали на меня досье?» – усмехнулся тот. «Нет», – покачал я головой. «Ваша школа боя требует пополнения расхода энергии, а брать извне у вас нет возможности, поэтому энергетики хорошо восполняют потери жизненной силы изнутри». «Откуда знаете такие подробности?» – бросил подозрительный взгляд на меня граф. «Обучался чему-то подобному, и не забывайте, я псион, и вижу мир немного по-другому», – успокоил я его. «А как насчет провести небольшой поединок? Не сегодня, а, скажем, дня через 3-4», – предложил граф. Глаза его заблестели азартом. Встретить мастера, знакомого с использованием внутренней энергии в лице молодого человека, он никак не рассчитывал. «Если будет время», – вздохнул я, – «император желает видеть моих подопечных у себя на приеме, а Скар Триммер очень хочет затащить меня в список преподавателей Академии». «Слушайте, Рейн, не из-за вас ли Скарт весь день трясет собственную службу безопасности?» – удивленно взглянул на меня граф. «Сложить момент посещения мною Академии, стычку со своими учениками и нагоняй безопасникам было несложно. Вы и в Академию киберов посылаете, поддел я его. А как же, служба безопасности должна бдить непрерывно», – ухмыльнулся граф. «Иногда и по паре шпионов в неделю в их огород запускаю. И, кстати, мне сейчас сообщили, что робот, возвращенный вами, сбежал. Что вы об этом скажете?» «Ваши не в меру любопытные подчиненные, скорее всего, попытались влезть в программу управления, а я ее слегка усовершенствовал. Я посмотрел на графа. Как он воспримет это сообщение?» «Ничего, принял, лишь брови чуть дрогнули. Сказывается внутренний контроль. Вы хотите сказать, что взломали систему кибершпиона и установили свою?» – уточнил граф. «Почти», – кивнул я. «Узнать модернизированный кристалл очень трудно. Еще сменил кристалл управления и добавил кое-что по защите и обороне. Хотя ваш персональный пароль доступа сохранился». Потому как собеседник рассеянно смотрел на стол, я догадался, что он попытался с компа добраться до робота. Судя по опять дрогнувшим векам, за удивление при встрече я с ним с лихвой рассчитался. «Интересно», – пробормотал он, опять сфокусировав взгляд на моей скромной персоне. «Я не нашел изменений в программе, ведь сам ее создал. По алгоритму работы шпион не мог сбежать. Нет там таких команд». «Нет», – лишь кивнул я в ответ с наглой рожей, пробуя очередное кушание со стола. «Но...» – с недоумением протянул собеседник. «Ладно, ловите ключ с полным доступом, но вскрывать корпус не советую. Если кто-то полезет не туда, может рвануть». Сжалился я над графом и передал на комп пароль. Граф замолчал и погрузился в изучение кодов. Вот кажется мне, у него высочайшая инженерная подготовка. Сходу разобраться в программе не так уж просто. Изучение не заняло много времени. Я все же пробил его броню невозмутимости. Даже внутреннее управление эмоциями не справляется. На лице мелькнула маска удивленного ребенка. «Гениально! Две параллельных системы! Но откуда ресурсы?» – взглянул он мне в глаза. Нельзя было без улыбки смотреть на лицо хозяина дома с горящими фанатизмом настоящего инженера глазами. «Я там немного пошаманил с кристаллом. Скорость раза в три возросла. Вот и появился запас. Сами при желании разберетесь. В коде комментарии есть». Дальше удерживать графа разговором я не собирался. Нетерпение покопаться с переделанным роботом прорывалось сквозь маску невозмутимости. Граф, попрощавшись, умчался экспериментировать. Увидев, что хозяин покинул нового гостя, ко мне подсели другие посетители графского приема. Они живо интересовались порядками в конфедерации. Пришлось много рассказывать. От них я тоже узнал много нового и интересного. Они же и рассказали, как граф женился. История оказалась захватывающая. Граф Ксилет Мерс руководил одним из отрядов при штурме пиратской космической базы. В карцере местного борделя графу, который абсолютно случайно попал в это помещение, гоняя противников, прятавшихся по всем щелям, подбежала девушка и практически силой потащила ничего не понимающего графа в дальний угол. Конечно, она что-то лепетала на непонятном языке, но он обратил внимание лишь на сильное волнение и желание куда-то отвезти и что-то показать. Опасности от нее он не чувствовал, поэтому поддался на настойчивые уговоры. В углу он обнаружил еле живую девчушку лет 12-13 с оторванной кистью руки. Как в дальнейшем узнал граф, строптивую девочку-псионку сдали контрабандисты во временное пользование в бордель к пиратам. Она отказывалась выполнять задание, и так они решили наказать непослушную пленницу. Вообще-то считалось, что браслет нейроконтроллера на руке обеспечивает достаточное послушание, но девочка доказала ошибочность этого мнения. Когда ей попытались преподать урок десяток особо озабоченных членов пиратской команды, она каким-то образом оторвала себе кисть и избавилась от контроля. Дальше произошла натуральная бойня. Девочка даже одной рукой с помощью простейших силовых техник, доступных слабой утреннице, порезала обидчиков на куски. Этим она не ограничилась, пройдя бордель снизу доверху. Крики и вопли в этом заведении не редкость, так что некоторое время никто на происходящее там внимания не обращал. Систем наблюдения в таких заведениях не стояло. Клиенты за такое могли сильно обидеться. Наконец, кому-то удалось позвать на помощь. Ему это уже не помогло, но на непорядок сбежались другие. Многим из них тоже не повезло. Утихомирить взбешенного псиона не так-то просто. Лишь когда владельцы борделя привлекли боевых роботов с надежными силовыми щитами, удалось схватить девчонку. Тут бы и наступил ей конец, но слишком много она отправила на тот свет местной братьи. До сотни трупов количество, конечно, не дошло, но не хватило совсем немного. Контрабандисты отбили у разъяренных пиратов поломанное тело девочки. Кара за такой поступок должна следовать гораздо тяжелее обычной смерти. Оказав минимальную помощь, чтобы та не умерла, ее заперли в карцер. Несколько дней другие проститутки, наказанные за различные прегрешения, ухаживали за непокорной. Она отправила на тот свет многих из одиозных завсегдатаев заведения. Даже реаниматоры не смогли помочь в сращивании тех кусков, на которые псионка покрошила криминальные личности. Местные девушки были на многое согласны, чтобы как-то помочь девчушке. Ее жизнь спасла операция районных сил правопорядка против пиратского гнезда. Ничего этого граф не знал, но девочку пожалел. Молчаливую просьбу зеленых серьезных глаз он не смог игнорировать и сам унес раненую на корабль. Восстановить кисть в реаниматоре не удалось. Слишком много прошло времени с момента получения травмы. Медики поставили хороший биопротез. Поскольку граф неожиданно обзавелся личной подопечной, командование на него свалило и кучу пленниц, освобожденных на пиратской базе. Это событие сильно изменило жизнь графа в дальнейшем. Как оказалось, возвращаться девочке некуда. Семья погибла на ее глазах тогда же, когда она попала в плен. Про это она не рассказывала спасителю даже потом. Родственников у нее не было. Бросить девочку с таким стойким характером граф уже не смог и оформил как свою воспитанницу. Девочка, в свою очередь, не бросила помощницы из борделя. Половина из них смогли найти родственников и устроились у них. Остальные даже не знали, где находится их родина, и были готовы продолжить заниматься невольно приобретенной профессией, поскольку сами происходили из диких миров и ничего больше не умели. На небольшое пособие, положенное им как пленницам, долго не проживешь. С подачи Карины, как звали девочку, граф вполне официально обзавелся домом свиданий. Хотя друзья и посмеивались вначале над владельцем, потом охотно стали посещать ставшее очень престижным заведение. Да и многие девушки быстро находили себе постоянных поклонников, а то и женихов. Скоро на место в элитном заведении образовался приличный конкурс. Как ни странно, доход от него быстро сравнялся с доходом от боевой школы, доставшейся графу еще от отца. Шли годы, девочка росла. Зеленоглазая красавица, постоянно мелькающая перед глазами, не могла не покорить сердце графа. Сама она влюбилась в спасителя сразу, как только увидела его в углу карцера. Так что постепенно и настойчиво годами шла к своей цели. Вот уже 10 лет она законная жена графа, и, как говорили собеседники, вес ее слова в решении многих вопросов как бы не больше слова графа. По мере слушания рассказов у меня складывались некоторые предположения. «Шеф, вы правы. Карина знала и знает, кто убил родных, только никому и ни за что не скажет. Не имея сил выступать против клана воинов, это гарантированно проиграть. Да и одни ее слова не будут иметь веса, доказательств нет. Похоже, некоторые кланы давно связаны с преступниками и не брезгуют даже продажей соотечественников. Впрочем, мы об этом и так недавно узнали. Сильно подозреваю, что во время смерти родителей, или, скорее всего, при бойне на пиратской базе, у нее произошла спонтанная инициализация мага разума, а такие возможности она могла иметь. Подавить воздействие нейроконтроллера мог лишь человек с такими способностями. Оторвать себе руку, пусть даже с помощью жгутов силы, да я бы не смог, даже будучи в полном здравии, во время нормальной своей жизни на Земле. Вот же характер у человека. Маги разума, они такие. Судя по тому, как развит магический канал, она даже не обученная имеет некоторые ментальные способности. Типичный пример – младшая жена моего папочки. Тоже произошла спонтанная инициация. И ведь влюбилась тоже сразу, как увидела, но ничего не сказала. Перед глазами у отца она, конечно, не маячила, но с нашей семейкой все не так, как у людей. Второго шанса при встрече с ним она не упустила. Слушай, шеф, получается, хозяйка Лиену утащила для разговора потому, что посчитала слабой? Наиболее вероятно, хотя знаний у Карины не хватает, но чувствовать-то она чувствует. Думаю, она ощущает меня более закрытым, чем жену, просто из-за мощности моих щитов. Может связаться с ее духом? Не надо, сама справится. Недоверие иногда ранит сильнее, чем обида. Я даже по мысли связи не подслушиваю, и она это знает. Пара часов общения с гостями, пока не вернулась от графини Лиена, позволили завязать некоторые полезные знакомства. Как я понял, среди здешнего общества существовал своеобразный клуб общения части столичной аристократии, и мне эта часть понравилась. Гости принадлежали к представителям различных профессий, и несмотря на то, что граф – потомственный военный, военных среди них нашлось немного. Да и разговоры в основном велись о политике и производстве. Доступ в этот круг общения сильно ограничен. Рассылает приглашение на приемы жена графа от его лица. Вряд ли маг разума, даже необученный, позволит надоедать мужу людям с отрицательными эмоциями. Встреча с нами, кроме желания встретиться с земляками, похоже, имела еще одну причину. Дочь этой причины числилась у меня в подопечных. Вряд ли император упустит возможность быстро ввести меня в круг друзей. Он уже не только догадался, но и почувствовал по моим действиям, что за мной стоит непонятная сила. Даже по моему свободному разговору с высшим лицом империи можно понять, что никакого преклонения перед ним я не испытываю. Уважаю как главу государства, это да. Проверить все то, что я наговорил в разговоре, возможности у него нет. но результаты моих действий можно принять за подтверждение этих россказней. Да и дочь, которая различает правду и ложь, не доверилась бы шарлатану. Теперь он решил протестировать меня на более совершенном детекторе – жене графа. Похоже, ее способности псиона император достаточно хорошо знает и использует. Можно послать духа подслушать разговоры в доме графа, но обижать понравившихся людей не стоило, да и интуиция подтверждала, хотя мы с Лианой и оставили неоднозначные представления о себе, но они больше положительные. Разговор по шифрованному каналу связи. Репорт, кого ты нам привел? Что, Ксилот, гости не понравились? Понравились, как сказала Карина, симпатичные. Вот только она говорит, что веет от них иногда такой жутью. Хорошо, что негатив направлен на врагов. В общем, лучше с ними не враждовать. Даже у меня с моими слабыми возможностями псиона создалось впечатление, что напротив сидит не человек, а крейсер с полным вооружением. Утешало то, что на нем не дают сигнал боевой тревоги. Репорт муж передал свое состояние, но я поясню. Когда девушка в разговоре упоминала своих врагов, как будто срабатывал на мгновение какой-то переключатель, словно поднималась шторка и от собеседницы веяло чем-то жутко нечеловеческим. Даже слова подобрать не могу, чтобы описать эти чувства. То, что она из конфедерации, сомнений не вызывает, но есть в ней еще что-то чужое. Вспоминаю давно забытое подобное ощущение. Подобное, но не такое. Встречалась в детстве с одним полуночником, другом родителей. Вот только невероятно, чтобы в таком юном возрасте люди выходили на этот уровень владения силой. Ты хочешь сказать, у них максимальный уровень для псионов конфедерации? Нет, Репорт, у них что-то другое, сопоставимое, но свое. Собственная школа, отличная от известных. Если бы была уверена в прошлых ощущениях, я бы даже сказала, от них веет потусторонним. Не смертью и ужасом, а чем-то другим, но мне кажется, по силе сопоставимым и с тем, и с другим. Невозможно передать словами ощущения, извини. Но против нас гости не настроены. Однозначно нет, я бы даже сказала, у них есть заинтересованность с нами дружить. Нечто подобное мне Рейн и говорил в разговоре. «Да, забыл сказать, Репорт, мне твой протеже подарочек принес, моего же кибера-шпиона. Точно моего, но вот кристалл управления у него другой, и программа тоже другая. За пару часов переделать готового робота нереально. По крайней мере, я о такой возможности даже не подозревал. Но этот переделанный аппарат стоит сейчас передо мной. До конца с ним еще не разобрался. Там есть несколько непонятных модулей и контуров управления. Говоришь, кристалл? Снабдил меня Рейн кое-какими вещичками на кристаллах. Извини, у самого мало, так что не дам. Интересно, откуда он их берет? Насколько мне сообщил Такан, при загрузке на корабль гость имел всего лишь небольшую сумку». Возможно, некоторое количество устройств там и находилось. Как ты уже понял, наука и его государство по управляющим кристаллам ушла далеко вперед. Показал я тут одну штучку друзьям. Те схватились за голову. Говорят, это уже следующее поколение техники. Если что поймешь, не забудь мне сообщить. Когда вернулись домой, Лиена пересказала весь разговор с женой графа. Знаний Лиены не хватало для возможности определить, как Карина пыталась на нее воздействовать, чтобы получить информацию. Я думаю, ничего у нее не получилось. Щиты артефакторов и диагност надежно прикрывают хозяина даже от воздействия магии разума. Возможно, что-то хозяйка вытянула из интонаций и движений, но это покажет лишь общий фон, чувства. А мы к друзьям императора относимся хорошо. Нам дружить с этой империей выгодно. Утром, пока нанятые Тартара и слуги приводили в порядок дом в соответствии с местными традициями, я занялся подопечными. Псионы конфедерации не имели навыков боя на мечах, им в бою это не нужно. Они обычно обходились своими силами, но здесь владение силовым мечом – это необходимый атрибут аристократии и военных. Поэтому очень распространены дуэли на обычном холодном оружии, имитирующем боевое. Подозреваю, нас ожидает не один такой вызов. Противники императора будут использовать любой повод навредить нашему союзу. Дуэль – отличный повод для этого. Если убить не получится, то поссорить с как можно большим количеством аристократов вполне возможно. Тасина, как дочь императора, кое-что из техники владения мечом знала, но ее уровень оказался не очень высоким. Пес проэкзаменовал девушку и вынес заключение «слаба». Про остальных даже говорить нечего. Без применения техник они с мечником не справятся. Конечно, это не касается моих адепток Ильены. С их силой и скоростью здешние бойцы похожи на сонных мух. Но показывать такие преимущества не стоило. Так что начал учить всех начальным комплексом боя холодным оружием из арсенала Ордена Тени. Понаблюдав за нами некоторое время, пес тоже присоединился к обучению. Перечень приемов даже начального уровня превышал количество действий, известное псу. Память адепток и присоединившейся к ним Тасины позволяла быстро изучать и запоминать движения. С остальными наблюдались проблемы. Подготовленного зелья памяти у меня не было. Пришлось обходиться своими силами. Загнал отстающих в гипнотический транс и под своим контролем проделал несколько проходов по всем комплексам. Потом они повторили это в трансе самостоятельно. Вывел подопечных из транса и научил, как использовать полученные навыки. Здесь имелась особенность. При выполнении нужно не думать, а двигаться. Тогда срабатывает автоматизм полученных навыков. Если человек задумается, что делать, ничего не получится. Пока это своеобразный костыль. Но при многократных повторах навык закрепится. Вот такие повторы и заставил всех выполнять, а сам отправился на инспекцию дома. Насколько знаю, хозяйский взгляд для большого дома – это необходимость. Руководила всеми работами Тартара. Несмотря на дикарское происхождение, управляла хозяйством она отлично. Да и трудно ошибиться, когда сами слуги мысленно подсказывают варианты решения большинства задач. Поверхностные мысли людей для псионов с дальнего мира секретом не являлись. На дополнительные расходы пришлось выделить еще 1 000 000 кредов из запасов. Для престижа аристократа хорошо, если дом выглядит богато. Сильно озаботил меня предстоящий прием у императора. Приглашения он пока не присылал, но пришлет обязательно. Тоскливый взгляд Беты утром я заметил. Наверняка у влюбленного с другой стороны настроение не лучше. Богиня любви, если поражает людей, то сразу наповал. Не завидую я сейчас его подчиненным. Можно по поводу этого мероприятия расспросить дочь императора, но это будет слегка однобокий взгляд. С вершины Олимпа далеко не все видно. Просить помощи у жены графа Мерса тоже не выход. Есть нейтральный вариант. Райза, секретарь Римера, Когда мы гостили у заместителя начальника академии, слегка порылся в компах. Муж Райзы инвалид. Его собирали по частям после одной заварушки. Райза, ее муж и Риммер служили вместе. Риммер и устроил девушку к себе, чтобы им хватало денег на обеспечение работы личного реаниматора. В имперской академии платят столько же, как и в войсках, но работа не пыльная и есть возможность помогать мужу. Насколько понял, ложиться в аппарат ему приходится раз в неделю. Вместо левой руки и ноги у него биопротезы. Воссоздать организм до нормального состояния регенератор не в силах. Время для первичного лечения было упущено, а теперь части организма не срастаются как надо. Идет процесс отторжения, и восстановление нужно проводить снова и снова. Считаешь, следует помочь? Можно и самим заняться, но советую модернизировать реаниматор. Будут свои плюсы. Если поставить зеркальное отражение сигнала в управление мозга, то, имея одну правую руку или ногу, можно будет в реаниматоре восстановить и другую часть, отражая сигнал управления, как в зеркале. Потом придется немного поучиться ей пользоваться, она-то будет управляться как правая, но это процесс достаточно быстрый. С мужем Райзы будет посложнее. Нужно твое первичное воздействие. Его реально по частям собирали, и мозговые сигналы необходимо восстановить вручную, но это можно и незаметно сделать. Тогда процесс выздоровления можно спихнуть на модернизированный реаниматор, а не на чудесное исцеление. Этот реаниматор можно будет использовать для лечения аналогичных повреждений. Тебе же в дальнейшем пригодятся благодарные люди. Насколько я выяснил, Райза часто посещает с мужем приемы императора, хотя они и не эры, но имеют личное приглашение. Почему и откуда, я не выяснял. В инфосети этих данных нет, а ее комп я так глубоко не копал. За помощь мужу женщина наставит тебя на путь истины в вопросе общения с аристократами. Их семье наверняка пришлось пройти много испытаний, чтобы вписаться в среду вельмож на торжественных приемах. Вариант, подсказанный духом, показался мне хорошим выходом из ситуации. Я соединился с Райзой по запомненному духом идентификатору компа. «Госпожа Райза, я тут случайно узнал о проблемах с вашим мужем. Готов сделать взаимовыгодный обмен. Вы консультируете меня по вопросам общения с высшим обществом, а я его вылечу. О моей квалификации врача можете поинтересоваться у вашего хорошего знакомого Репарда». «Один момент, я уточню», – раздалось в ответ. «Сразу видна спецподготовка. Интересно, чем таким они занимались? Не аристократы, а даже с императором запросто общаются. По идентификатору видно, что я – это я, а все равно разговаривать не стала. Отзывы о ваших умениях самые положительные. Я жду», – сказала и сразу отключилась. Вот же язва, и тут проверку затеяла. Наверное, хотела узнать, найду ли я ее адрес. В открытом доступе в сети он отсутствует. Дух порылся в скопированной с компа информации и адрес нашел. Они жили недалеко, с другой стороны парка над академией, и снимали целый этаж небольшой городской многоэтажной свечки. Идти пешком через парк долго, и Тартара вызвала для меня местное такси. Флайер имел автопилот, так что по указанному адресу доставил быстро. На входе в дом меня ждал небольшой робот-уборщик. Похоже, здесь жили обеспеченные люди, и незваных посетителей в доме видеть не хотели. Обнаружив у меня нужный идентификатор, кибер пригласил следовать за ним. На лифте мы последовали не вверх, как я думал, а вниз. Домик-то с виду небольшой по сравнению с соседними, оказался хорошо закопанным в землю небоскребом. Семья Райзы занимала самый нижний этаж. Что-то интуиция говорит, что это неспроста. На выходе из лифта гостя встречала Райза. «Вы продолжаете меня удивлять. Опередили расчеты на целых полчаса. Интересно, как вам это удалось?» С интересом рассматривая меня, совсем без приветствия обратилась ко мне хозяйка. «Секрет? Я же не спрашиваю, почему вы забрались так глубоко под землю», – усмехнулся я. «Уели», – тоже улыбнулась она и, повернувшись, знаком руки предложила следовать за собой. Ее каблучки стучали по полу коридора недолго. Уже вторая дверь от входа оказалась большой приемной. Огромный стол для совещаний там присутствовал и был обставлен некоторым количеством кресел, но хозяин сидел в стороне от него в углу. Там располагалось еще несколько кресел, и в одном из них восседал хозяин, муж Райзы. Трейсер Росс, как я узнал из ее же компа, отставной майор имперской СБ, был весьма внушительным мужчиной. Слегка изменить тип лица и окрас кожи – вылитый орк. Правда, аура показывала обычного человека, смеска нескольких популяций человечества. В ауре присутствовали каналы управления внутренней силой. Вероятность того, что он прошел обучение у графа Мерса, очень высока. Райза расположилась сразу за креслом мужа и осталась стоять, оперевшись на спинку. «Рад познакомиться с таким прытким молодым человеком!» Казалось, мощный грудной голос заполнил все помещение приемной. «А уж как я рад!» Пробурчал я, тряся головой и пытаясь отойти от этого мощного звукового удара. Улыбаясь и наблюдая за мною, мужчина указал на другое кресло неподалеку. Плюхнувшись на указанное место, я поднял глаза на хозяина. Он с интересом наблюдал за мной. «Такое впечатление, что вы простой молодой парень, далекий от всего опасного. Моторика движений соответствует обычному неподготовленному человеку. Ни единой зацепки. Странно». Уже достаточно тихо пробормотал он, продолжая меня внимательно рассматривать. «Наверное, его готовили к разведке с детства», – выдало предположение из-за кресла Райза. «Бесполезно», – покачал я головой. «Заставить меня хоть как-то отреагировать на их якобы размышления вслух нереально. Магическая печать маскировки подразумевала все возможные аспекты поведения человека под маской». «Согласен», – задумчиво закивал головой мужчина. «Вас готовил профессионал высочайшего уровня. Похоже, вы специалист по глубокому внедрению. Начинаю побаиваться спецов того государства, которому вы служите. Но вы хотели что-то нам предложить. Наша медицина слегка опередила вашу. Есть возможность модернизировать реаниматор, и тогда результаты лечения могут вас порадовать. Мне же необходима помощь знающих людей, чтобы освоиться в высшем обществе. Выдал я свое предложение». «Учитывая ваши связи, вы же могли обратиться напрямую к императору или его тени, Такану Мостеру. Данные оттуда я уже получил. Это взгляд сверху. Нужен независимый взгляд с другой стороны, снизу, и причем срочно. Императорский прием через 2 дня, а мне еще готовить к нему подопечных». «Профи, не меньше 10 лет подготовки, и это учитывая его возраст», – слегка обернувшись к жене, констатировал мужчина. Та, соглашаясь, лишь кивнула в ответ. «Мы согласны. Что нужно от нас?» Дальше разговор пошел быстрее. Я описал примерно, что хочу сделать с реаниматором и что должно получиться в результате. Учитывая мои весомые рекомендации как врача с самого верха, хозяева допустили гостя к медицинскому аппарату. Тот располагался в комнате неподалеку по этому же коридору. Полчаса мы с духом возились с настройками. Система все же другая, хотя принципы используются разработанные еще первой техноцивилизацией. Вообще-то реаниматор никак не мог навредить восстанавливаемому организму. Он лишь обеспечивал необходимые компоненты для лечения и ускорял процессы, а лечил тело мозг пациента. Установленные мною зеркальные потоки восстанавливали недостающие кусочки мозаики в командах мозга, беря их из здоровых команд управления. Хозяева наблюдали за работой. Судя по цветам в ауре, они мне доверяли, но желание испытать результаты работы побыстрее отлично отражалось в их энергетических оболочках. Я, конечно, не слышал разговора Райзы с императором. Скорее всего, он обнадежил их и сказал что-то такое, что не оставило сомнения в положительном результате моих манипуляций с реаниматором. На самом деле дух закончил работать с аппаратом быстро, а потом гонял тесты с самого реаниматора. Это мне нужно было время для корректировки ауры больного. Корректируя энергетические поля, я исправлял неправильные команды управления самого мозга. Маги именно через ауру восстанавливали нормальное состояние пациента. Если запустить комплекс магических заклинаний и напитать их силой, реаниматор бы вообще не понадобился. Вот только чудеса мне тут не нужны. Достаточно того, что император с дочерью что-то знают. Когда я заявил, что работа закончена, хозяин не утерпел и полез в аппарат. Уже в капсуле Райза сняла с мужа биопротезы и, поцеловав его, закрыла крышку. Оборудование тихо заурчало, отрабатывая программу. Отходить от реаниматора Райза не хотела, а мне было все равно, где с ней разговаривать, так что 4 часа времени пролетели незаметно. Под конец уже стало заметно то нетерпение, с которым собеседница ожидала окончания работы программы, постоянно поглядывая в сторону капсулы. Открыв, наконец, крышку, женщина обнаружила внутри счастливого и довольного мужа с полным набором необходимых для обычного существования частей тела. Их даже не опечалило то, что восстановленные рука и нога действовали пока неправильно. Главное, они присутствовали и причем свои. Выдав необходимые рекомендации по восстановлению координации движений, я быстренько удалился. Мешать неожиданному счастью, обретенному в тот момент, когда врачи оказались бессильны, я совсем не собирался. Полезные эмоции друзьям только на пользу. Сейчас им будет не до разговоров со мною. Дома меня ждали довольные подопечные. Еще бы им быть недовольными. Наконец прекратилась изматывающая тренировка с повторением движений разученного комплекса приемов. Сотня повторяющихся подряд танцев с мячом доведут до изнеможения кого угодно. Даже адептки выглядели уставшими. Правильно пользоваться внутренними силами они пока не научились. Только у Лиены сил осталось в избытке, что она мне потом и доказывала всю ночь. 2 дня мы упорно готовились к первому официальному выходу в свет. Дочь императора давала характеристики на самых одиозных личностей светских мероприятий. Полезно знать, что от кого ожидать. Я не сомневался, противники союза наших государств начнут действовать при малейшей возможности. Рекомендации Райзы тоже очень пригодились. Никакие костюмы покупать или шить мы не стали, а подготовили обычную курсантскую форму и навесили на нее планки наград, полученных от императора. При желании собеседник может узнать о них в идентификаторе компа, но гораздо лучше, если они мелькают у него перед глазами. Неосознанного уважения в этом случае будет больше. Это нам очень понадобится. Выглядим мы слишком молодыми для представительного аристократического общества. Чтобы дополнительно не раздражать недоброжелателей, от предложения императора выслать за нами его транспорт я отказался, но из массы гостей выделиться обязательно надо. Поскольку конфедераты всеми воспринимаются здесь как хорошие воины, будем играть на этом поле. Военный транспорт запрещен для гражданского применения в пределах столичной планеты, но использовать разоруженные машины это не мешает. Подчиненные пригнали с корабля, висящего на орбите, маленький системный бот, ранее принадлежавший бывшему работорговцу. Суденышко вне своего класса, изготовлен по специальному заказу на уровне самых современных системных яхт для толстосумов. Работорговец использовал его для посещения планет. Отделка там и так имелась по высшему классу. На себя подпольный купец денег не жалел. Для пускания пыли в глаза – то, что нужно. Кораблик весьма вместительный, раза в два больше обычных системных посудин. Пришлось снять с бота вооружение и дополнительные противоракетные силовые щиты. Остались лишь стандартные аварийные системы. Зарегистрировал его в базе как личную яхту. Слуги, которые допускались на такие приемы императора, не более штуки на аристократа, у меня и так исключительные. Псионы-тартары со своей необычной внешностью, черной кожей и зелеными волосами среди других не затеряются. А вот то, что они менталы, кроме меня и моих подопечных, не знает никто. Я как-то забыл проинформировать об этом местное начальство. Лишь граф Мостер знал, что они псионы, но и не знал, какие. Настроил слугам компы на шифрованную связь. Пусть считывают поверхностные мысли окружающих и сообщают моим подопечным. Да, знаю, ход подленький, но безопасность пока на первом месте. Кто-то же весьма влиятельный готовил ловушку имперскому кораблю на пути домой. Дочь императора перед мероприятием увез специальный посланец. Она будет выступать на приеме в своем обычном качестве. Остальные во главе со мною загрузились в бот и отправились покорять вершины местного царства. Как и ожидалось, наш прилет на стоянку императорской части столицы произвел впечатление. Корабли военного вида здесь редкие гости, да и размерчиком бот выделялся среди планетарных яхт. Наш выход тоже оказался неординарным событием. Курсанты в сопровождении экзотических слуг – нечастое явление. Так что интерес публики нам был обеспечен. По крайней мере, открыто пакости враги делать не станут. Папочка учил. Есть возможность подстраховаться, лучше подстраховаться. Я ему верю. На правах старого знакомого нас встречал сын императора Симон со своим питомцем и под присмотром графа Мостера. Бросаться обниматься со мной и Леной он не стал, хотя было видно, что хотелось. Этикет не позволял. Мостер прислал по компу короткое сообщение с полным одобрением моей демонстрации. Теперь уже во главе с Симоном делегация проследовала вглубь имперской резиденции. Скоро нас окружили люди, желающие поговорить и познакомиться. Группа распалась на пары. Сектар и Бета оставались в одиночестве недолго. Скромно и тихо появившийся император куда-то утащил Бету, а его дочь официально проявила интерес к Сектару. Скрыть отношения парочек все равно не удастся, а вот выставление связи на показ может нам обеспечить некоторое спокойное время. Как правило, такие открытые увлечения в среде аристократии как быстро вспыхивают, так быстро и затухают. Никто просто не поверит в серьезные отношения сразу двух членов имперской семьи с новыми людьми. А учитывая, что Симон не покидал нас с Леной, Это вообще выглядело как временный интерес к чему-то новому. Как ни странно, Симон знал большую часть присутствующих аристократов и легко знакомил нас. Его любимец Хорст тут же ментально давал короткие характеристики этим людям, при этом подозрительно косясь на Тартару, сопровождавшую нас с Лиеной. Имперские приемы в основном использовались аристократами для открытых встреч и бесед. Нередко здесь заключались совместные договора и сделки, поскольку легко можно найти нужного человека. Присутствовали здесь и представители других государств-соседей. Ожидаемый мною конфликт случился именно с ними. Молодой представитель посольства Саманской республики нелестно отозвался о конфедератах, назвав их мясниками. Наемники этой республики сильно пострадали в стычках с псионами, когда император нанял тех для защиты дальних колоний. Лист с Аскарой не могли не ответить на такое высказывание. Перепалка грозила перейти в открытый конфликт. Мне бы пока этого не хотелось, хотя ничего опасного не заметно, но интуиция говорила, что это подготовленная провокация. Участвовать в ней на условиях противников не следовало. Я быстро подвел нашу группу поближе и, раздвинув небольшую толпу наблюдателей, которые мгновенно собирались во время таких словесных перепалок, легко тронул за плечо разгоряченного посольского работника. «Вы, кажется, решили начать войну с конфедерацией?» Тихим, вкрадчивым голосом спросил я обернувшегося молодого человека. Тот от неожиданности замолчал, медленно переваривая смысл услышанной фразы. Полномочий начинать войну ему вряд ли давали. Главное, чего я добивался, это чтобы рядовой исполнитель выдал своего кукловода. Мне это удалось. Парень с недоумением глянул на незаметного человечка, стоящего метров в 20 в стороне. Дальше дело техники. Вывести из строя основную боевую единицу, к тому же не привлекающую к себе внимания, совсем несложно. Легкое заклинание, брошенное в его сторону, и человечек с позеленевшим лицом, резво перебирая ножками, устремляется в сторону хозяйственных помещений. Оставшегося без основной поддержки молодого человека убедить, что он не прав, не составило труда. Раздувать конфликт в присутствии сына императора и тени императора графа Мостера молодой человек побоялся. Извинившись и объяснив свои слова излишним выпитым вином, он конфликт замял. «Это небольшое недоразумение нам даже в некотором смысле помогло, обеспечив знакомство подопечных со множеством молодых представителей аристократии, имеющих представление о вкладе наемников конфедерации в борьбе за имперские колонии». Дальнейшее наше присутствие на приеме обошлось без осложнений. Вернулись домой под утро. Слава всем богам и стихиям, больше никаких приглашений мы не получали, да и надо подготовиться к учебе. Через несколько дней новый набор, в который уже зачислены мои подопечные. Сообщение в разведцентр Республики Саман из посольства в Империи. Операция по проверке способностей прибывших по обмену курсантов отложена по техническим причинам. Планы остаются в силе. Ожидаем новых данных из Конфедерации. Попробуем привлечь к работе подконтрольных людей в Академии. Императорская семья увлеклась новыми игрушками. Перспектив воздействия через них пока не наблюдается. Ответ в посольство Республики Саман. От доброжелателей из Конфедерации получены следующие сведения. Рейн Леши. Истинное гражданство неизвестно. Глава клана воинов. Специализация – телохранитель. Подтвержденный уровень силы – полуночник. Собственная клановая школа боя. Уровень технической подготовки не определен. Опасен. В прямой бой не вступать. Лиена Леши. Истинное гражданство Конфедерация. Жена Рейна. Дочь главы клана торговцев. Подтвержденный уровень силы не определен. Прошла школу клана Леши. Уровень технической подготовки – пилот малых кораблей. Опасно. В прямой бой не вступать. Кина Рамона. Истинное гражданство Конфедерация. Член клана Леши. Подтвержденный уровень силы не определен. Прошла школу клана Леши. Уровень технической подготовки – пилот малых кораблей. Опасно. В прямой бой не вступать. Лаймирана. Истинное гражданство Конфедерация. Член клана Леши. Подтвержденный уровень силы не определен. Прошла школу клана Леши. Уровень технической подготовки – пилот малых кораблей. Телохранитель. Опасно. В прямой бой не вступать. Регата Юно. Истинное гражданство Конфедерация. Член клана Леши. Внучка главы клана Юно. Подтвержденный уровень силы не определен. Прошла школу клана Леши. Уровень технической подготовки – пилот малых кораблей. Опасно. В прямой бой не вступать. Шина Гана. Истинное гражданство Конфедерация. Член клана Леши. Подтвержденный уровень силы не определен. Прошла школу клана Леши. Уровень технической подготовки – пилот малых кораблей. Телохранитель. Опасно. В прямой бой не вступать. Лист Мирана. Истинное гражданство Конфедерация. Сын главы клана Мирана. Подтвержденный уровень силы – дневник. Опасен. В прямом бою равен роте десанта. Скарлос. Истинное гражданство Конфедерация. Четвертая младшая дочь главы клана воинов Лос. Подтвержденный уровень силы – утренница. Опасно. В прямом бою равна взводу десанта. Сектар Даката. Истинное гражданство Конфедерация. Чемпион боев с применением силы. Подтвержденный уровень силы не определен. Опасен. В прямой бой не вступать. Бета Камарона. Истинное гражданство Конфедерация. Подтвержденный уровень силы рассветница. Опасно. В прямом бою равна роте десанта.